Он резко повернулся к Харри. «Они что, родственники?» «Нет. И что они хотели?» Грете отдернул руку. Стекло вокруг пятнышек, оставленных пальцами, запотело. «Они хотели проверить, не была ли Стина в сговоре с грабителем, и они показывали мне фотографии ограбления». «И?» «На фотографиях на черном комбинезоне не было никаких меток. А у того, что я видел в спортцентре, на спине были большие белые буквы». «А что за буквы?» — спросила Беата. «Полиция!» — по буквам произнес Гретте, стирая со стекла пятна от пальцев. Когда я потом вышел на улицу, то услышал полицейские сирены со стороны Майорстюа. Помнится, мне тогда пришло в голову: странно, что грабителям удается ускользнуть, когда везде так много полиции. «Понятно. Почему вы уверены, что подумали об этом именно тогда?» «Не знаю. Может, потому что кто-то утащил у меня ракетку для сквоша прямо из раздевалки, пока я был в зале. Потом я подумал, а не грабит ли это банк Стины?» «В голову всегда лезут разные подобные вещи, когда мозги ничем особо не заняты, правда?» Затем я поехал домой и стал готовить лазанью. Стина любила лазанью. Гретта попытался улыбнуться, из глаз его опять потекли слезы. Чтобы не видеть, как плачет взрослый мужчина, Харри остановил взгляд на листке бумаги, где Гретта что-то писал в момент их прихода. «Вы за последние полгода снимали крупные суммы с банковского счета». Беата говорила жестко, в голосе звучали металлические нотки. 30 000 крон в Сан-Паулу. На что вы их потратили?» Харри с изумлением посмотрел на нее. Казалось, происходящее ничуть ее не трогает. Гретта улыбнулся сквозь слезы. «Мы со Стиной отпраздновали там 10-летний юбилей свадьбы. Она взяла отпуск чуть раньше и поехала туда за неделю до меня. Мы впервые не видели с ней так долго. Я спросила, на что вы истратили 30 000 крон в бразильской валюте?» Не унималась Беата. Гретта посмотрел в окно. «Это мое личное дело, не находите?» «А мы ведем дело об убийстве, господин Гретта». Гретта повернулся к Беате и смерил ее долгим взглядом. «Вас наверняка еще никто не любил. Я прав?» Лицо Беаты помрачнело. «Немецкие ювелиры в Сан-Паулу считаются лучшими в мире», — сказал Гретта. «Я купил то кольцо с бриллиантом, которое было на Стине, когда она умерла». Пришли двое санитаров и забрали Гретте. Наступило время обеда. Харри и Беата проводили его взглядом, стоя у окна и ожидая, когда санитар и их выведет из здания. «Весьма сожалею», — сказала Беата. «Я вела себя глупо. Я...» «Все в порядке», — попытался успокоить ее Харри. «Мы всегда проводим проверку финансовых дел всех, кто имеет отношение к ограблению. Однако здесь я, похоже...» «Я же сказал, Беата, все в порядке. Никогда не жалей о том, о чем спросила, только о том, о чем не спросила». Наконец явился санитар и выпустил их из комнаты. «Сколько времени он еще пробудет здесь?» — спросил Харри. «В среду его отошлют домой», — откликнулся санитар. В машине по дороге к центру Харри спросил Беата, почему санитары всегда именно отсылают домой поправившихся пациентов. «Они ведь не обеспечивают их перевозку, да и куда именно ему ехать, пациент решает сам. Так почему бы не говорить «отпустить домой» либо «выписать»?» У Беаты не было никаких мыслей на этот счет, и Харри, поглядев на сумрачное небо, подумал, что начинает становиться старым ворчуном. Прежде он был просто ворчун. «Он изменил прическу», — сказала Беата, — «и надел очки». «Кто?» «Санитар». «Да? А не похоже было, что вы знакомы?» «Мы и не знакомы. Однажды я видела его на пляже у Хука, и в Эльдорадо, и на Стортингсгате, по-моему, 5 лет назад». Харри с интересом посмотрел на нее. «Я и не знал, что это твой тип мужчины». «Вовсе не мой», — сказала она. «Ах, да», — спохватился Харри. «Как же я забыл, ведь у тебя в этом смысле мозги набекрень». Девушка улыбнулась. «Осло — маленький городишко». «Ах, вот как! Сколько раз ты видела меня, прежде чем пришла на работу в управление?» «Один раз, 6 лет назад». «И где же?» «По телевизору. Ты тогда распутал это дело в Сиднее». «Хм, должно быть, это произвело на тебя впечатление. Помню, только мне было досадно, что из тебя сделали героя».